Больше всего на свете Рис нуждалась сейчас в более утоляющем. В любом случае, это ее вина. Не надо было ей доводить Ло до бешенства. Зачем она это сделала? Потому что влюблена в него. Она влюблена в Ло, из-за чего и затеяла драку. Логичнее некуда. В каком причудливом мире живут эти женщины? Ладно, худышка, куда едем? К тебе или ко мне? Ко мне. Можешь высадить меня у дома и счесть на этом свои обязанности выполненными. Хочешь знать, почему я выбрался из теплой постели и поехал вызволять тебя из вонючего участка? Потому что тебе нравится спасать стриптизерш и чокнутых. Рис закрыла глаза, прислушиваясь к урчанию мотора. Может и так. А может, потому что ты мне не безразлична. Сообщи мне, когда выяснишь окончательно. Черт возьми! Ты же знаешь, как я к тебе отношусь. С какой еще стати мне вылезать из постели и мчаться в город в ответ на звонок твоей товарки по преступлению? Трудно сказать. Я слишком много думаю о тебе, — произнес он с видимой неохотой. Ты здорово спутала мои планы. Если учесть, что ты уже второй раз за сегодняшний день появляешься на моем пути, то дело тут не во мне, а в тебе. Рис качнула, когда Броуди затормозил у ресторанчика. Ты хотел, чтобы я исчезла из твоего дома. Так я и поступила. Тебе не понравилось, что наши отношения зашли слишком далеко, и я по твоей просьбе притормозила. А теперь у тебя поменялось настроение, но это твоя проблема, а не моя. Ну и характер у тебя, — вздохнул он. Просто утром мне стало как-то не по себе. А все твой свадебный итальянский суп. А что с ним такое? Это одно из любимых моих блюд. Ох, нет, свадебный. Ты пришел в ужас от этого слова. При чем тут ужас? — поморщился он. Я собираюсь приготовить суп, а ты уже рисуешь в своем воображении, как я бегу за свадебными кольцами. Ха, ты идиот, Броуди. Она потянулась было к дверце, но он перехватил ее руку. Еще ты заправила постель и предложила постирать мою одежду, а потом спросила, что я хочу на завтрак. Свободной рукой она уперлась ему в грудь. Я спала в этой постели, поэтому я заправила ее. Ты позволил мне пожить у себя, когда я нуждалась в убежище. Так что я по-любому занималась стиркой. Я решила, что смогу отплатить тебе за добро, если возьму на себя часть домашних хлопот. Что касается завтрака, мне просто нравится готовить. Вот и все. А раньше ты утверждала, что влюблена в меня. Это так. Но я же не настаивала на ответной любви. Я не организовывала подписку на журнал для невест. Я даже не просила тебя освободить ящик в шкафу, чтобы положить туда кое-что из своих вещей. Все, что мне требовалось от тебя, — это немного участия. Как бы... «Не так», — подумал он. «Иными словами, я тебя не понял. Ты уже говорил это раньше. Прости, но я устала. Давай оставим все разговоры на потом. Сейчас я хочу лечь и уснуть. Подожди». Он откинулся на спинку сиденья, мучительно что-то обдумывая. «Я и правда тебя не понял. Мне жаль, что так вышло». Какое-то время она молча разглядывала его. «Похоже, ты и правда переживаешь». «Это действительно так. Не заставляй меня извиняться дважды». «Хватит и одного раза». Коснувшись его руки, она снова потянулась к дверце. «Да подожди же, послушай». Рис внимательно всмотрелась в его лицо. «Я слушаю. Сегодня Днем. Ты сказала, что тебе не нужна моя забота. Ладно, пусть будет так. Но я хочу быть с тобой. Ты единственная, кому я могу это сказать. Можем мы вернуться на эту стадию наших отношений? Она распахнула было дверцу, затем остановилась, взглянула на него. В конце концов, жизнь так коротка. Это все, что мне нужно от тебя, Броуди. Поднимешься ко мне? Да. Он подождал, пока она обойдет машину, затем протянул ей руку. Постой-ка. Наклонившись, он нежно коснулся губами ее разбитой щеки. Уж извини, но собеседница из меня сегодня никудышная. Все, что мне нужно — горячая ванна, таблетка аспирина и мягкая постель. Откуда у тебя мягкая постель? Ладно, пусть будет любая. Она щелкнула замком. Такое чувство, будто я побывала на футбольном матче в качестве мяча.